«Кажется, все», — проговорил Перегрин, положил ручку, размял пальцы и посмотрел на Эмилию. Обнаружив, что у реки ветрено и сомнительно пахнет, они перешли мост и укрылись в квартире. Эмилия взялась за приготовление ленча, а Перегрин старательно корпел над отчетом о своих встречах с мистером Кандукисом. А Джереми не было ни слуху, ни духу. «Мои впечатления и наблюдения», — фыркнула Эмилия. «Главное — простота, ясность, краткость». «Увы», — откликнулся Перегрин. «Не знаю, как насчет остального, но краткостью я точно не грешу. Взгляни». «Мистер Аллен обязательно сделает тебе замечание. Неплохо, однако бледновато. Ты уверен, что не потерял по дороге тот самый ключик, который раскроет тайну?» «Изволите издеваться? К сожалению, ни в чем я не уверен. Эпизод с Люком более или менее, а вот визит на Друри Плейс... Конечно, я был пьян. И все-таки, как странно, он действительно держался необычно. Действовал словно по принуждению. Во всяком случае, так мне теперь кажется. Знаешь, будто это не я, а он чуть не захлебнулся. Он дергался, как, прости мне это сравнение, как утка, которой отрубили голову. Понимаешь, перепачкался я, а страдал он». «Погоди, но разве в его действиях были какие-то странности?» «В действиях? Он...» «В шкатулке лежало старое меню с яхты Калиопа. Он схватил его и сжег». «По-моему, если бы ты потерпел крушение на яхте, тоже не стал бы хранить сувениры, напоминающие об этом случае». «Да, конечно, но...» «Мне кажется, было что-то на самой карточке». Перегрин надолго замолчал. Потом неуверенно произнес. «Вспомнил. Что?» «Росписи на карточке. Слушай, Эмилия». Эмилия внимательно выслушала. «Запиши», — посоветовала она. Перегрин записал. «Есть еще один момент», — сказал он. «По поводу вчерашней ночи. Помнишь, когда я стоял в передней части здания, а ты шла от служебных помещений?» Мальчишка замяукал и хлопнул дверью. «Примерно тогда я и подумал о вишневом саде. То есть не подумал, а так в голове мелькнуло». «О вишневом саде?» «Да, и о мисс Джан Литтлвуд». «Забавная смесь. Она же тут ни при чем». «Да, конечно. Ах да, там сразу всплыла какая-то цитата. Исчезла вместе с запахом духов и...» «Вольтер де Ламар, кажется. Мы с тобой шли по причальной набережной, а это все крутилось в голове, как полузабытый сон. К чему бы?» «Может быть, это как-то связано с Тревором или Джобинсом?» «Наверное». «Лучше не пытайся вспомнить, тогда наверняка всплывет само». «Ладно, кончаю писанину. Интересно, Аллен еще в театре?» «Позвони». «Хорошо». «А это что за сверток, который ты таскаешь с собой целый день?» «Покажу, когда позвонишь». Полицейский в Дельфине ответил, что Аллен в Скотланд-Ярде. Перегрин быстренько перезвонил туда и попросил связать его с Алленом. Телефон разразился долгим звонком. «Ну как?» — спросил Аллен. «Чем-то запахло. Что вы говорите? Ничего нового?» «Да», — вдруг взревел трубку Перегрин. «Я вспомнил, я запишу. Да, да, да». «Вы сейчас похожи на поп-певца. Хорошо, я буду здесь еще около часа. Представьтесь дежурному, и вас пропустят наверх. До свидания». «Ты вспомнил?» — воскликнула Эмилия. «Что?» Перегрин рассказал, и тут она тоже вспомнила. Он кинулся к своему отчету и лихорадочно застрочил. Эмилия тем временем распаковала свой сверток. Когда Перегрин закончил и развернулся в кресле, на него смотрел с акварельного эскиза напыщенный джентльмен. Челка была лихо взбита гребнем, усы топорщились, как стальная проволока, а слегка выпуклые глаза гордо смотрели из-под густейших бровей. Одет он был в сюртук на сатиновой подкладке, великолепный жилет, и сверкал тройной цепочкой, бриллиантовой булавкой и массой колец. Ботинки тоже сверкали, а изящно изогнутая рука держала цилиндр. Джентльмен был ослепителен. А позади него вырисовывался до боли знакомый фасад. «Эмилия, неужели это...» «Посмотри!» Перегрин подошел поближе. Да, внизу рисунка шла потускневшая карандашная надпись. «Мистер Адольфус Руби перед театром «Дельфин». Серия «Исторические портреты». 23 апреля 1855. «Это подарок», — сказала Эмилия. «При более благоприятных обстоятельствах он должен был украсить торжества по случаю полугодового юбилея «Дельфина». Я сперва хотела вставить акварель в подходящую рамку, а потом решила отдать ее тебе прямо так, чтобы хоть немного поднять настроение». Перегрин кинулся целовать девушку. «Эй, потише!» — запротестовала она. «Но где же, где, дорогая, ты достала ее?» Мне сказал Чарльз Рэндом, который случайно заметил акварель в каком-то магазинчике. «Представляешь, ему она совершенно не нужна. Он не интересуется экспонатами моложе 1815 года, поэтому она досталась мне». «Боже, но это же не отпечаток, а оригинал!» «Знаешь, мы вставим его в самую замечательную рамку и повесим, в самом подходящем месте, как подпрыгнет Джер. Где он, кстати?» «Ему нужно уладить одно дело. По идее, он должен бы уже вернуться. Эмилия, знаешь, я и представить не мог, что расскажу кому-нибудь то, что собираюсь рассказать тебе. Прими это как комплимент. Ты знаешь, что натворил Джер?» И Перегрин рассказал Эмилии о поддельной перчатке. «Он сошел с ума», — слабо отозвалась Эмилия. «Точно, право не знаю, как Алин с ним поступит. А ты почему-то вовсе не удивилась?» «Я?» «Да, пока мы занимались реквизитом, Джереми мог говорить только о перчатке. У него была просто идея фикс, заскок. Гарри как-то заметил, что, собственно говоря, ценность подобных вещей дутая. Если он собирался вывести Джера из себя, то ему это удалось. Он прямо посерел от злости. Я боялась даже, что дойдет до драки. В чем дело, Перри? Я гадкая, да?» «Вовсе нет». «Нет, да», — покаянно сказала она. «Джер твой лучший друг, а я говорила о нем как о субъекте со странностями. Прости, пожалуйста». «За что? Я прекрасно знаю его характер. И мне ужасно хотелось бы, чтобы он не сделал того, что сделал». Перегрин подошел к окну и отыскал взглядом дельфин на том берегу реки. Всего 16 часов тому назад по тесному зданию метался человек в смешном пиджаке. Все 16 часов. Перегрин перевел взгляд на улицу. От моста двигалась рыжая голова над широкими плечами. Уши торчали, как ручки у кувшина. «Вон он идет», — сказал Перегрин. «Похоже, его решили не арестовывать». «Я ухожу». «Ничего подобного. Мне все равно надо завести отчет в ярд. Мы выйдем вместе, я возьму машину и отвезу тебя домой». «Ну, конечно, других дел у тебя нет. А кто будет звонить и улаживать всякую всячину? Кстати, как там Тревор?» «Пока без перемен, зато большие сложности с его мамашей. Ее интересует компенсация. Слава богу, об этом пускай голова болит у Гринслада и у Итни. Мы готовы сделать все и гораздо больше, однако ее ничем не насытишь. О, Господи! А вот и Джер!» Мистер Джонс выглядел довольно бледным. «Извини, я не знал, что ты...» «О, привет, Эм!» «Привет, Джер!» «Я рассказал ей», — сообщил Перегрин. «Огромное спасибо. Не стоит». «Джереми, честное слово, тебе не надо беспокоиться о том, знаю я что-нибудь или нет». «А я и не собираюсь беспокоиться», — ответил он звенящим шепотом. «Вам обоим, конечно, в диковинку, что меня отпустили, отругав как последнего мерзавца». «Мы не столько удивлены, сколько обрадованы», — поправил Перегрин. «Где она?» «В ярде». Джереми стоял, засунув руки в карманы, и явно ждал нападения. «Тебе не понадобится машина, Джер. Я собираюсь в Ярд», — сказал Перегрин и объяснил, зачем. Джереми ответил, что машина в его распоряжении, и добавил какую-то колкость. «Он в ярости», — сказала Эмилия, когда они шли за машиной. «Слава богу, что не в каталажке», —